Он неохотно уступил, отойдя от края террасы. «Ну, хорошо, дорогая, ты так добра к нему, и, может быть, ты как раз нужна ему сейчас, как женщина. Если бы мама была жива, я бы послал ее. Иди». Никаких следов Тима на берегу не было. Мэри остановилась у кромки песка и, прикрыв глаза рукой, внимательно всматривалась то в один, то в другой конец пляжа. Но и там его не было. Она повернулась и пошла к деревьям, направляясь к маленькой полянке, где, как она знала, он в последнее время любил бывать один. Он был там. Вздохнув с облегчением, Мэри оперлась о ствол дерева и молча следила за ним. Вид его страдания потряс ее. Все линии его прекрасного тела говорили о невыносимой душевной боли. Его чистый профиль весь исказился. Она подошла к нему так тихо, что он не заметил ее присутствия, пока она не коснулась его руки. Он отскочил, как будто ее пальцы обожгли его, и ее рука упала. «Тим, что? Что я сделала?» «Ничего, ничего». «Не скрывай от меня, Тим, что я сделала?» «Ничего!» — пронзительно крикнул он. «Но я сделала, Тим! О, Тим, я знаю уже давно, что я сделала тебе что-то плохое, но я не знаю что. Скажи мне, скажи мне!» «Уходи!» «Нет, я не уйду. Не уйду, пока ты не скажешь мне, в чем дело. Мы с твоим отцом голову потеряли от беспокойства за тебя. Но сейчас там, на террасе, ты смотрел на нас так, как будто ты нас ненавидишь. Ненавидишь нас, Тим!» Она подошла и положила руку ему на плечо. «Не трогай меня!» Он вырвался и повернулся к ней спиной. «Почему, Тим? Что я сделала, что не могу дотронуться до тебя?» «Ничего!» «Я тебе не верю. Тим, я никогда не думала, что ты будешь мне лгать, но ты лжешь. Пожалуйста, скажи мне, в чем дело? Пожалуйста!» «Не могу!» — прошептал он в отчаянии. «Но ты можешь, конечно, можешь. Ты ведь всегда говорил мне все. О, Тим, не отворачивайся, не закрывайся. Ты убиваешь меня. Я вне себя от беспокойства. Я не знаю, что делать». Она начала плакать, вытирая слезы ладонью. «Не могу, не могу. Я не знаю. Я чувствую так много разного, что я не могу думать. Я не знаю, что это значит». Он резко обернулся к ней. Терпению его, казалось, пришел конец. Она резко отступила. Чужой человек смотрел на нее расширенными глазами. Казалось, в нем не осталось ничего близкого, ничего знакомого. «Я знаю только одно, что я тебе больше не нравлюсь, вот и все. Тебе теперь больше нравится папа, а я тебе совсем не нравлюсь. С тех пор, как ты встретила папу, я тебе уже не нравлюсь. И я знал, что так будет, я знал, что так будет. Как я могу тебе нравиться больше, чем он, когда он полный доллар, а я нет? И мне он тоже нравится больше, чем я сам себе». Она протянула к нему руки. О, Тим, как ты мог так подумать? Это неправда. Ты мне нравишься, как всегда, и ни на капельку меньше. Как я могла бы перестать любить тебя? Но ты перестала, когда ты встретила папу. Нет, нет, это неправда, Тим. Пожалуйста, верь мне, это неправда. Мне нравится твой папа, но я не могу его любить, как тебя. Если уже хочешь знать, мне нравится твой отец, потому что он твой отец. Он тебя создал. Она пыталась говорить это спокойно, надеясь, что это его успокоит. «Ты неправду говоришь, Мэри. Я чувствую. Я всегда думал, что ты думаешь, что я взрослый, но теперь я знаю, что нет. Теперь, когда я видел тебя и папу, я тебе больше не нравлюсь теперь. Тебе нравится теперь он, папа. Ты не мешаешь папе обнимать тебя. Я видел, что ты обнимаешь и утешаешь его все время. А мне ты не разрешаешь обнимать тебя, и ты не утешаешь меня. Ты только подтыкаешь мне одеяло, а я хочу, чтобы ты обняла и утешила меня. Но ты не хочешь, а папу утешаешь. Что я сделал? Почему ты меня больше не любишь? Почему ты изменилась, когда папа стал приезжать сюда? Почему я всегда остаюсь один? Говорю тебе, я тебе не нравлюсь, а нравится тебе папа». Мэри стояла совершенно неподвижно. Сердце ее рвалось ответить на эту отчаянную, безнадежную мольбу о любви.